«Не из христианского же милосердия», — сменила Клавдия свой гнев против них на милость. Всем в хуторе было известно, что ни в Господа Бога, ни в его архангелов она никогда не верила и вряд ли уже когда поверит. Не поверила она в них и тогда, когда получила похоронную о муже, и предприимчивый попик из станицы решил наведаться по этому случаю к ней в дом, чтобы подслужить панихиду. Ни слова не говоря, Клавдия взяла его за рукав и вывела за калитку. От ответов на вопросы, какими же все-таки средствами Лущилихе удалось разжалобить ее сердце, Клавдия обычно уклонялась, и от насмешек по поводу ее страхов перед цыганами отговаривалась. «Я ими с детства напуганная. Меня маленькую одна цыганка чуток не украла». «Что-то раньше мы не примечали за тобой этой страсти», — говорили ей женщины. «Да нет, я всегда их боялась», — твердо отвечала Клавдия. Люди посмеивались и склонны были простить ей эту причуду. К тому же еще не выветрились у них из памяти рассказы, что цыгане любят воровать детей и потом учат их просить милостыню. А после гибели мужа на войне у Клавдии Пухляковой только и осталось всей радости в жизни — дети. Вот и не надышится на них, и начинает метаться, прячет их, как наседка, едва лишь цыгане раскинут за хутором свои палатки. И хотя со временем ее дети-двойняшки уже превратились в парня и девушку, и украсть кого-нибудь из них было бы не так просто, строжайший материнский запрет — по-прежнему оставался для них в силе. Пока стояли шатры на бугре, они не смели отлучаться из дома. Люди снисходительно посмеивались, по собственному опыту зная, что почти у каждого человека есть своя слабость. Но, как это бывает, с тем, чего хотел бы избежать человек, жизнь и спешит познакомить его в первую очередь. После одного случая страхи Клавдии, над которыми она со временем уже не прочь была и сама посмеяться, вспыхнули с новой силой. На попутной машине она из хутора, где жила, приехала в станицу, где находилось правление колхоза. Председатель уже третий месяц стороной объезжал свиноферму, и Клавдия решила сама нагрянуть к нему, чтобы окончательно выяснить, каким образом на коротком, всего 8-километровом пути от амбара до фермы исчезает половина зерна и дерти. И, как по мнению Тимофея Ильича, свинари и свинарки могут после этого отвечать за приплод и привес закрепленных за ними свиноматок и поросят. Если не удастся сегодня же окончательно решить этот наболевший вопрос, Клавдия прямо из правления махнет без пересадки в район, к прокурору. А там председатель хочет, пусть на мягком лимузине едет туда отчитываться, а хочет, пусть идет по дорожке пешком. Если он и дальше согласен смотреть на расхитителей сквозь пальцы, то другие уже насмотрелись. Хватит. Не здесь, так в другом месте Клавдия все-таки выведет их на чистую воду. Вот с этим настроением она и поднималась по ступенькам в правление. Перед дверью с золоченой табличкой «Председатель колхоза» ее попыталась было задержать девушка-счетовод, вся накудрявленная, как новорожденный бел барашек. «Тимофей Ильич занят, у него люди». Но Клавдия так сверкнула на нее из-под надвинутого на лоб платка серыми глазами, что девушка тут же махнула рукой. «Проходите, проходите». Клавдию здесь знали. Открыв дверь с табличкой, она убедилась, что девушка ее не обманула. В кабинете у председателя действительно были люди. Сам Тимофей Ильич сидел на своем месте в углу под большой картой земельных угодий колхоза. Между тумбами письменного стола были видны его черные сапоги. Сбоку от него, опираясь растопыренными пальцами обеих рук о край стола и вкрадчивым движением, подавшись к Тимофею Ильичу, стоял бухгалтер колхоза. Третьего человека в кабинете Клавдия не смогла угадать, потому что стоял он перед столом председателя спиной к двери. И вообще этот черноволосый мужчина в синем костюме был, кажется, ей незнаком. Она не помнила, чтобы у кого-нибудь из местных мужчин были такие же черные да синевы волосы. И голос этого человека глуховатый, густой, как будто смягченный усталостью, она слышала впервые. — Так не отдашь? — спрашивал он председателя колхоза. Тимофей Ильич, откидываясь на спинку стула внушительным туловищем, в свою очередь спрашивал его. — Мы с тобой этот обмен договором оформили? — Оформили, — отвечал незнакомец. — Полюбовно? — Полюбовно. — Так что ж ты теперь от меня хочешь? Черноволосый мужчина махнул рукой. — Договор — бумага. Через час кобыла пала. При этих словах бухгалтер, не отрывая рук от края стола, с живостью извернулся в его сторону всем телом. — Где пала? Как только доехали на ней до того хутора, что под бугром, она и легла, — спокойно ответил незнакомец. Бухгалтер так и повернулся на каблуках вокруг своей оси и, обхватывая живот руками, бросился к противоположной стенке. «Ой, ратуйте, люди добрые! В кои веки нашелся хороший человек! Цыгана обманул!» «Я вижу, тут у вас не один жулик!» С презрением в глуховатом мягком голосе сказал черноволосый мужчина. Теперь Клавдия уже полностью догадалась, о чем шел разговор в кабинете у председателя. Она уже слышала об этой истории. Еще недели две назад кладовщик Федор Диомин, отпуская ей обрат для поросят, с веселым хохотом рассказывал, как недавно отличился их председатель колхоза. Никому до этого не удавалось надуть цыган, а ему удалось. Цыгане разбили на станичном выгоне свои шатры и пришли к Тимофею Ильичу с предложением обменять 1500 лопат на хорошую лошадь. У них, оказывается, одна лошадь только что пала в упряжке, а они кочевали на постоянное место жительства в соседний район, чтобы кузнечить там и работать конюхами в колхозе. Тимофей Ильич согласился и отдал им за лопаты ту самую кобылу, что зимой на Дону провалилась в прорубь. С той поры у нее стали чахнуть все внутренности, хотя по виду она оставалась все такой же исправной лошадью. Ее уже назначили под нож, когда подвернулись цыгане. Тимофей Ильич договаривался с ними по всем правилам. Недоуздок передавал ихнему главному цыгану честь по чести, из полы в полу. А как только цыгане отъехали от станицы, лошадь возьми и грохнись об землю сразу со всех четырех ног. И, недоумевая, почему эта Клавдия не только не разделяет его веселье, а совсем наоборот, как-то даже потускнела, кладовщик Федор Демин с сердцем сплюнул. — Тю, дуреха! Да ты никак опять цыган испугалась. Тот, я вижу, вся изменилась с лица. Вот дура так дура, чисто малое дитя. Да уж и малые дети их перестали бояться. Мой пацан, как увидит шатры за станицей, так и торчит там с утра до вечера. Теперь же не цыган надо бояться, а водородной бомбы. И он опять захохотал, закрутил головой. Нет, ты только подумай, самим цыганам сумел полумертвую кобылу всучить. А еще говорят и пишут в нашей районной газете «Советский Дон», что наш председатель — плохой хозяин. Знала бы Клавдия, что ожидает ее за дверью с таблицей «датель колхоза», ни за что не пренебрегла бы предупреждением накудрявленной, как барашек, девушки и повернула бы от этой двери обратно. Но было уже поздно, она уже вошла в кабинет, и Тимофей Ильич успел ее заметить и кивком головы дал ей понять, что придется подождать, пока он освободится. При этом он не прерывал своего разговора с цыганом. «Но-но, ты меня жуликом не величай! Ищи жулика где-нибудь в другом месте!» Бухгалтер вернул. «За это можно, знаете, и статью припаять, как за клевету».